Глава 38. Алекс. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Лайла Тран. «На полу? Кто тебя впустил? Комплекс под охраной, по крайней мере, должен быть». Я посмотрела на нее. Я сидела на полу в коридоре ее жилого комплекса уже час. Был вечер четверга. За 3 дня я поспала всего несколько часов. Мне нужно было с кем-то поговорить, иначе я сойду с ума. «Ты не отвечаешь на мои звонки», — пробормотала я, поднимаясь на ноги и вздрогнув, когда покалывание пробежало по ногам. «На то есть причина», — бросила Лайла, поставив свой портфель на пол и выудив ключи из сумочки. «Ты действительно не собираешься со мной разговаривать?» Спросила я, скрестив руки на груди и пытаясь унять дрожь в голосе. «Из-за такой фигни, Лайла. Прости, но правда, я твоя лучшая подруга». Лайла повернулась ко мне. Ее глаза широко распахнулись. «Ты, блин, издеваешься надо мной? А впрочем, заходи, пожалуйста. Я действительно хочу услышать от Алекс Гарднер, какая я дерьмовая подруга. Это даже прикольно». Я сдержалась и последовала за Лайлой в ее квартиру. Это была светлая, просторная двухэтажная квартира с высокими скошенными потолками и хорошим естественным освещением. И Лайла изысканно оформила ее в бежевых, кремовых и сиреневых тонах. Она купила ее после развода со своим распутным мужем, и я с чувством вины осознала, что не была у нее со времени вечеринки по случаю новоселья. «Ох, Лайла, ты права. Это я. Я дерьмовая подруга. Прости меня». «Тебя осенило сейчас, когда ты вошла?» — упрекнула Лайла, уперев руки в бока. «Я не была здесь с вечеринки. Ни разу. Не навещала, не тусовалась, не даже просто... не уделяла тебе время. Я просто была так занята». Я подняла руку, прерывая свои собственные оправдания. «Я должна была быть рядом с тобой после развода, но меня не было, и мне очень жаль». Лайла осторожно кивнула. «Давай, садись. Хочешь вина?» «Да, спасибо». Я села на белый кожаный диван, а Лайла пошла на кухню, совмещенную с гостиной. «Тут действительно красиво, Лай». Лайла вернулась с 2 бокалами каберне, протянула один мне и сбросила каблуки, чтобы поджать под себя ноги. «Я думаю, получилось довольно хорошо. Квартирка небольшая для тех, кто думает, что 1300 квадратных футов — это мало. Но мне больше не нужно. Я могла бы приобрести дом». Она улыбнулась, отпив немного вина. «Адвокат, которого мне порекомендовал мой лучший друг, был весьма хорошим». Я слабо улыбнулась. Рада слышать, что Джо выполнил свою работу. Я подтягивала вино, борясь с желанием выпить его залпом и попросить еще. «Так как у тебя дела?» «Алекс», — сказала Лайла, слегка рассмеявшись. «Все в порядке, правда? Мы можем обсудить мою холостяцкую жизнь в другой раз. Но ты... у тебя проблемы, верно?» Я с несчастным видом кивнула. «Я просто не хочу рыть себе яму еще глубже». «Слишком поздно». Лайла улыбнулась, протянула руку и сжала мою. «Рассказывай». «Я немного боюсь твоей реакции, учитывая то, как ты отреагировала на мое последнее маленькое откровение». Лайла вздохнула. «Прости, что я так разозлилась. Для меня это больная тема по очевидным причинам. Но я понимаю, что мне нужно абстрагироваться от своей ситуации. Так расскажи мне. Расскажи мне все, и я обещаю не осуждать». «Нет, я хочу, чтобы ты осуждала», — сказала я. «Суди меня, читай мне нотации. Скажи мне, какого чёрта я делаю, потому что я... я просто запуталась, Лай». Я рассказала Лайле обо всем, что произошло. Вплоть до ночи дня рождения Кори. «Это было невероятно», — поделилась я, вздыхая. «Это было то, чего мне так долго не хватало. Кори — самый добрый, самый милый мужчина, но впусти его в спальню и... Боже! Я прочистила горло. Извини, но это важно. Для меня важно иметь такую физическую близость с мужчиной. А после того, как я провела время с его отцом и дочерью, и на бейсбольном матче, это было нечто большее, чем физиология. Он впустил меня в свою жизнь, как будто он хочет, чтобы я была в его жизни. «А ты хочешь быть в его жизни?» — спросила Лайла. Я сделала еще один глоток вина. Большой глоток. Ты не дослушала. Дрю пришел на следующее утро. «Охренеть!» Брови Лайлы взлетели вверх. «Дрю сильно расстроился?» «Наверное, да». «И что, вечеринка отменяется?» «Свадьба отменяется?» Я отрицательно покачала головой. Он не расстроился так, как я того ожидала. И это почти самое худшее. Он хочет, чтобы я сохранила свой дом, чтобы принимать там мужчин, чтобы компенсировать его недостатки. «Свободный брак?» Лайла разинула рот. «Свободный для меня», — уточнила я. «Я ему не интересна, не говоря уже о другой женщине». «Женщинах». «Что ты ему сказала? Ты ведь не согласилась, правда?» «Конечно, нет. Но я была слишком потрясена, чтобы что-то сказать». Я прикрыла глаза рукой. «Боже, Лай, я ужасна, потому что, как бы сильно меня не шокировало предложение Дрю, в ту же самую ночь я снова переспала с Кори. Только вот здесь все становится еще хуже. Или лучше. Или... я не знаю». «Что случилось?» Лайла откинулась на спинку дивана с мрачным выражением лица. «Когда мы переспали в банке и в ночь его дня рождения, Кори был всем, чего я хотела. Огонь, страсть, жара. Он хотел меня. А я так долго не испытывала такой страсти, что почти забыла, каково это. Просто, когда тебя обнимают, отдавать и при этом получать что-то взамен. Растворяться в его теле. Но в следующую ночь, последнюю ночь, ночь воскресенья, он был осторожен и внимателен, и...» Я отвела взгляд и продолжила почти шепотом. «Он занимался со мной любовью в самом чистом смысле этого слова. И я... я также занималась с ним любовью. И, Боже, это было прекрасно. Я никогда не испытывала ничего подобного». Я посмотрела на свою подругу. Вот тогда я действительно испугалась. «Потому что ты полюбила его», — заявила Лайла. «Ты влюблена в него и не знаешь, что делать». Я откинулась на спинку дивана, не в силах что-либо сказать, пропуская через себя слова Лайлы. «Алекс?» Она посмотрела на меня. «Я не знаю», — прошептала я. Я убедила себя в том, что это что-то другое, что угодно. А терапевт, я практически потребовала поставить мне диагноз, который объяснил бы, почему я не могла перестать думать о нем. Почему мне так хорошо, когда он рядом? Я бываю так счастлива. И я знаю, о чем ты думаешь. «О чем я думаю?» — мягко спросила она. Что я должна была сначала порвать с Дрю. Но я не знала, что хочу этого. И я все еще не уверена в правильности такого решения. «Нет, ты имеешь в виду, что не знаешь, сможешь ли ты так поступить, несмотря на то, что это правильное решение». Я покачала головой. «Кори, наверное, ненавидит меня. Возможно, уже слишком поздно для него и меня. Если мы вообще существуем. Если я расстанусь с Дрю, а Кори не захочет со мной разговаривать, тогда для чего все это?» «Для себя!» Лайла поставила свой бокал с такой силой, что чуть не сломала его тонкую ножку. «Ты не порвешь с Дрю, чтобы быть с Кори или наоборот. Ты порвешь с ним, потому что не можешь выйти замуж за мужчину, которому ничего не чувствуешь». «Но это не так». возразила я. «Я люблю Дрю». «Да, и я люблю своего бухгалтера», подразнила Лайла, скрестив руки на груди. «Все дело в деньгах? Ты боишься жить в худших условиях, чем обычно, с бедным парнем?» «Нет, нет, меня это совершенно не волнует. То, с чем Коре пришлось столкнуться, отчасти это и делает его таким невероятно замечательным. Он так много работает и так многого добился, несмотря ни на что. Он просто продолжает идти, работать, двигаться вперед, никогда не сдаваясь. Это совсем другая работа, более тяжелая, чем то, что делаю я. И я так им восхищаюсь». Я судорожно вздохнула. Проблема в другом. Я была с Дрю целую вечность. Наши жизни переплетены всеми возможными способами. У нас общие друзья, общие коллеги. Мы были вместе в колледже, на выпускных экзаменах, на экзаменах в адвокатуре. Он — часть моей жизни. Мы были вместе 6 лет. 6 лет! Идея разорвать все это на части и свадьбу тоже — не забывай об этом, это просто... Это пугает меня до смерти, Лайла. Мне никогда не было так страшно. Я взялась за голову. Все перевернуто с ног на голову. А как по мне, все совершенно ясно. Мягко сказала Лайла. Ты не можешь выйти замуж за Дрю. Ты ведь понимаешь это, верно? Я выпрямилась, убирая волосы с глаз. Что, если я этого не сделаю? Я могу потерять все. Разве все было так замечательно изначально? Лайла налила нам еще вина. Честно говоря, я чувствовала то же самое, что и ты сейчас, когда застала Теда с его молоденькой практиканткой. Я боялась, что если разведусь с ним, то потеряю все: друзей, связи. И знаешь что? Мой страх оправдался, потому что в какой-то степени именно это и произошло. Но я знаю, что поступила правильно. Мне 27 лет, Алекс. Я слишком молодая, чтобы терпеть дерьмо Теда, и достаточно взрослая, чтобы понимать, что мне это не нужно. Она наклонилась вперед и снова взяла меня за руку. Это была любовная интрижка, Алекс? Или это было нечто большее? Стоит ли за Кори бороться? Потому что если да, то в бою будут жертвы. Это неизбежно. А ты одна из жертв, Лайла? Спросила я. Потеряю ли я тебя, если приму неправильное решение? Нет, заверила Лайла. Ты не потеряешь меня. Не сможешь. Я с тобой надолго. Я тоже, сказала я. Я хочу, чтобы ты знала это, Лайла. Что бы ни случилось. «Не зарекайся, Алекс», — заявила Лайла, подняв руку. «Я бы предпочла, чтобы ты была призраком, а не снежинкой». «Что ты имеешь в виду?» «Кстати, что у тебя с работой?» «Мне предложили стать партнером». «А, ну да. Я не вижу тебя сейчас. И я абсолютно уверена, что не увижу тебя потом». Даже во время обедов по понедельникам. Я завязала с бандой. Твоя вечеринка по случаю помолвки, если она у тебя все-таки будет, это, вероятно, последний раз, когда я их увижу. Единственная причина, по которой я продолжала ходить на эти грёбаные обеды, заключалась в том, что это был единственный день, когда я могла видеться с тобой. Но я так больше не могу. Мне это не нравится. Так что, если ты согласишься на это партнерство и вернешься на работу, проводя там по 70 часов в неделю, я действительно не понимаю, как наши отношения могут стать лучше. Это не претензии, это просто факт. У тебя нет времени ни для меня, ни для себя, ни для кого-либо другого. Я кивнула. У меня также не будет Кори. Он бы не потерпел такого графика. Он хочет настоящих отношений. Иметь детей, посещать бейсбольные матчи, держаться за руки и ходить на свидания. Боже, что за чудовище! Лайла усмехнулась. «Но разве ты не понимаешь?» Я тяжело вздохнула. «Это еще один аспект моей жизни, который я бы изменила. Но кто я такая, если не леди Акула? Дочь своего отца. Он будет разочарован во мне». «Я видела твоего отца», — сказала Лайла. «И я с трудом могу представить, чтобы он хотя бы хмурился в твою сторону, не говоря уже о том, чтобы разочароваться в тебе. Я думаю, ты переоцениваешь его желание видеть твои ежедневные победы в зале суда. Другое дело твоя мать». Лайла достала из сумочки визитку. «Два дня назад лучший адвокат моей фирмы по семейному праву уволился. Переехал в Филадельфию, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Гад. Это номер начальника отдела кадров моей фирмы. Она объездила весь Лос-Анджелес, пытаясь найти ему достойную замену». «Я не семейный адвокат». «Ты вроде сумела самостоятельно справиться, чтобы дать Кори возможность воспитывать его дочь». Я запротестовала, но Лайла остановила меня. «Ты знаешь, чем занимался Карл?» «Карл помогал сохранять семьи, когда это было в его силах, и помогал облегчить боль разлуки, когда это не было в его силах. Он любил свою работу, и он каждый день возвращался домой к 5 и никогда в жизни не работал по выходным. Почему? Потому что это справедливо». Я взяла визитку, изучила ее, повертела в руках. «Тебе предстоит принять много серьезных решений», — сказала мне Лайла. «Но только ты можешь их принять. Перестань смотреть на это как на дело. Со всех сторон изучать все за и против. Перестань убеждать себя в том, что лучше, словно ты присяжный заседатель. Просто прислушайся к своему сердцу». «Я расчетлива и практична», — сказала я. «Я не принимаю решения сердцем». «Может, пришло время начать?» — мягко улыбнулась Лайла. «С кем ты сейчас хотела бы поговорить? Это нетрудно, не так ли? Позвони ему и расскажи о своих чувствах». Я кивнула. Слезы подступили к глазам, но я сдержалась. Я вынула свой мобильный телефон из сумочки. Мой палец навис над именами в списке контактов. Наконец, я нажала на кнопку и поднесла телефон к уху. Автоответчик. От его низкого, хриплого голоса у меня защемило в груди. Кори не отвечает. «Ты девушка фартовая». Лайла улыбнулась. «Попробуй еще раз». Я на мгновение задумалась, затем нашла номер Вика Руиса в журнале вызовов. Я нажала на кнопку и стала ждать, закусив губу. Вик ответил, и я попросила передать трубку Кори. «Он только что ушел», — вздохнул Вик. «Он пошел к Джорджии». «О!» — я побледнела. «Чтобы присмотреть за Келли?» «Нет, Кирида. Чтобы остаться. Будет жить с ней, а потом они все вместе переедут на Аляску». Мое медленное сердцебиение было похоже на похоронный колокол. «То есть?» «Он сказал, что попытается наладить с ней отношения. Наверное, ради Келли». «О!» Лайла выглядела обеспокоенной, но молча ждала. «Хотел бы я сказать тебе, чтобы ты пошла туда и вправила мозги в его глупую голову, но...» Вик остановился. «Это ради Келли?» «Да». Пауза. «Ты в порядке? Я не знаю, что произошло между вами, но он казался таким, как бы это сказать. Масвиво, понимаешь? Действительно живым в течение последней недели, и...» Больше я ничего не слышала. Мне казалось, что стены квартиры Лайлы смыкаются вокруг меня. «Ладно, мне нужно идти, Вик. Спасибо. Позже поговорим». Я повесила трубку и посмотрела на Лайлу. Глупо было так говорить. Я не собираюсь разговаривать с ним позже. Или когда-либо еще. Кори переезжает на Аляску. Он попытается вернуться к Джорджии, чтобы создать с ней семью. И это именно то, что я должна сделать с Дрю. Я поднялась на ноги и дрожащими руками взяла сумочку. «Алекс, подожди!» Лайла поднялась вместе со мной. Он вернулся к Джорджии, а я вернусь к Дрю. И жизнь наконец-то вернется в нормальное русло, какое она была до проклятого ограбления. Как я и хотела, поспешно выпалила я. «Алекс!» «Все было понарошку», — продолжала я. «Что бы ни было между мной и Кори, это было понарошку. Мы вышли за рамки времени. Это была не жизнь, а интерлюдия. Но теперь все кончено. Пора заканчивать играть в игрушки и возвращаться к работе. Я должна продолжить жизнь с того места, где остановилась, и оставить все позади». «Не делай этого, Алекс!» Лайла покачала головой. «Спасибо, что выслушала меня». Я крепко обняла Лайлу. «Увидимся завтра вечером. На вечеринке по случаю помолвки». Кажется, Лайла еще что-то говорила, когда я спешила к двери, но я уже не слышала. Я слишком сильно старалась сдержать слезы. Я не плачу. Я никогда не плачу, и если начну сейчас, то, возможно, никогда не остановлюсь.